Алло. Алло. Алло. Да, Алло, Валентина Петровна. она. Здрасте. Алло. Здрасте. Это Аленка. А? Это Аленка. Что за Аленка? Дочь Игоря. А? Это дочка Игоря. Какого Игоря? Курдюкова. Я его дочь. Да. А, ну и что? Здравствуйте. А говорят, мой отец помогает у вас квартиру? Чего? Говорят, мой отец помогает у вас квартиру? Не говорят, а точно. Да? А с чего вы решили? Потому что просят своим языком. Да. А может, отец их научил? А, конечно, он, а кто ж еще? Они меня тоже хотят научить. Они меня тоже хотят научить. Вымогательству у вас, представляете? А вы как считаете, что с ними надо сделать? Через милицию работать надо. Они тут детей избили. А? Они тут детей избили. Не поняла. Они детей избили. Ой, не поняла, блядь. Детей побили. А! Избили детей. Отнимут детей? Нет, побили. Кто погибнет? Побили. А? Побили. Не поняла. Побили. Кто погибнет? Не погибли, а побили. Чего? Избили детей. Избили. Ничего не понимаю. Чего вы по-русски говорить не умеете? Избили. Избили. А! Избили. Кого избили? Детей. Детей? Да. Пожаловаться надо, куда следует. А вы, кстати, их слышали? Вы их слышали, как они били детей? Как я могу слышать? Так к вам приходили люди, торт принесли, а вы дверь не открыли, и Игорь Курдюков начал их бить. А почему это я должна открывать? При чем тут я-то? А потому что он их натравил на вас. Чего на меня? Отравил. Чего отравил? Натравил. Чтобы квартиру отняли. Натравил. Натравил? Да, чтобы квартиру отнять. А детей натравил? Да, чтобы квартиру отнять. Угу. А вы дверь не открыли, и он их избивать начал. Я сама у кого хочешь отниму. И потому, из-за того, что вы не впустили их, он детей избил своих. Он их избил, что я не пустила? Да. Не пускала и никого не пущу. И он за это их избил, представляешь? Надо заявить на него. А почему 02 не вызвали? Чего? А почему вы 02 не вызвали? Кто названивает? Нет, говорю, почему вы 02 не вызвали? Поняла, блядь. Почему вы 02 не вызвали? Кого я должна вызвать? Милицию. Да я не пустила еще их катить к тебе, не матери. Так они в следующий раз будут еще хуже своих детей сбивать. Это их дело, их дети, что хотят, то и делают. А почему вы их не защищаете? Пусть жильцы напишут на него, что бьет детей. А они жильцов убедили, что они не хулиганят. Их никто слушать не будет. А они поверили. Ну, они, милиции не дураки, не дурач милицию. Они даже твою это родственницу... Ой, они преступникам никогда не верят. Они твою родственницу даже убедили. Наталью. Ну, милиции хуже убедишь. Так они Наталью убедили, что они не хулиганят. Милицию хуй убедишь. Так милиция не работает. Работает, когда нужно. Меры не предпринимает. Примет. Примет? Детей в детдом направит и все. Каких детей? Скажет, что им там лучше будет. А? Там бить не будут. Не будут? Как дела у тебя? Зачем они тебе? Ну, я за тебя переживаю. Не надо. За своих надо переживать, а за чужих хули переживать. Видишь? Так ты самая хорошая бабушка. Обыкновенная. Хорошая. Какая я нехорошая, самая обыкновенная. Ну почему? Так, а какие все такая я? Ну ты сама особенная. Чем-то я особенная, ты, а? Чем-то я выделилась. Пиздок, что ли? А? Не поняла. Чем я могу выделиться-то? Ты многих людей порадовала. Чем? Своим характером. А я ни с кем не разговариваю. Ну почему? Ты самая известная бабушка. Ага, танцую на дворе. Да нет, ты танцуешь. В чем моя известность заключается? Ты материшься красиво. Ах, красиво матерюсь. Да. И все одинаковые. Красивые и некрасивые. Ну почему? Бывает. Матерок он и матерок. Ну а как же? Бис и бис. Сейчас 02 вызову. Паскудина. Правильно, чтобы не приставали. Ну вот. Этим ты отличаешься. Вот этим ты и отличаешься. Угу. Значит, мне надо говорить. Миленький, спасибо, что позвонили. Еще звоните, так что ли? Нет. А если нет, то нахуй. Почему? Весь ответ. Валентина, ну кто ж так разговаривает? Чего? А что ж так, кто ж так разговаривает? Я так и разговариваю. А с родными тоже? А? А с родными так же? Вот я про всех и говорю. Ты даже родных посылаешь? Чего родных? Посылаешь. Что, я дура, что ли, родных посылаю? Вот ты говоришь, что ты со всеми так. Родные-то меня не мучают, меня посторонние мучают. Нет, ты только что сейчас сказала, что ты так со всеми. А? Ты только что сейчас сказала, что ты так со всеми. Со всеми, но кроме родных. Да? Они у тебя тоже квартиру помогают? Нет. Ну нахуя как нет? Им? У них своя есть. Они тебе звонили уже. А? Они тебе звонили тогда и вымогали документы на квартиру. Врешь, ебаный. Мне лучше знать, кто у меня что вымогает. Да? А Руслану квартира не нужна? Нет. Нет? Ну, что, 15 лет, жениться далеко. Так лет 15 уже сексом занимается. С 17, то 3 года. Валентина Петровна уже с 13 лет занимается сексом. Ну, это бандюги занимаются. А ну, у нас не бандит. Так вся страна так. В Украине с 12 лет уже можно. Ну, делать нехуй и ебутся, блядь. И детей рожать, да? Рожают несчастных. А ты как относишься к этому? Кому ж нужны несчастные дети? Ну как же, им потом квартира. Дети у детей, это ебаное, это что, извращение? У тебя детей нету? Паш, голосуй за извращение. Валентина Петровна, а вы с 12 лет не занимались сексом? Чего? Вы с 12 лет сексом занимались? Чего? Вы с 12 лет сексом занимались? Ты хочешь знать, чем я занималась в молодости? Да. Пошла к ебене матери, себя анализируя, нет, а не Валентина, меня. Квартиру. Хуй тебе, хуй квартиру, тебе. Квартиру. Пошла к ебене матери, сука рваная. Квартиру.